Глава 7. «Толя, ты куда пропал?» — несколько нараспев спросила девица. «Учеба, корова, да и огород копать надо. Сегодня вот теплицу делал», — честно ответил я. «Ой, мне тоже нужно огород копать. Поможешь?» — якобы вспомнила Галина. «Нет, ну нормально, да? Разок перепихнулись и уже должен». «Хотя баба она справная и точно даст, если буду понастойчивей. Давай на завтра забьемся. Баньку мне за работу соорудишь?» — согласился я. «Ну ты жук, конечно. Баньку. А может, чего еще?» — хохотнула Галка и добавила. «Будет и банька, и если постараешься, кое-что еще. Приходи к обеду». «А что еще?» — решил подколоть ее я. «Узнаешь. Ладно, я пойду. А ты не сразу за мной выходи. Чего ты вообще сюда попёрся?» На прощание бросила Галина вопрос. «Чего попёрся? Да вспомнил я кое-что. Тупик заканчивался забором автобазы. Я в своем детстве там частенько бывал. Заходил только с другой стороны. Что делал? Да хулиганил. То в машину кому залезу, если она открыта, то бензин солью. Делали мы с пацанами бутылки зажигательные, наливали туда бензин, затыкали тряпкой и, поджигая, бросали в кирпичную стену, изображая из себя героев-панфиловцев. Однажды я так горел даже, плохо заткнул бутылку, тряпка при броске вылетела из бутылки, и часть бензина попала мне на голову. Вспыхнул, как факел. Но был не один, и меня быстро потушили, накинув что-то на голову. Брови обгорели, ресницы тоже, волосы стали кучерявые, ну и ухо подкоптилось. Вообще, вспоминая свое детство, я понимаю, что выжил чудом. Я тонул в реке, так не научившись плавать, еле выплыл на спине под водой, прыгал с третьего этажа строящегося дома, серьезно повредив ногу. После чего, помню, даже заново учился ходить, так сильно зашибся. Это только часть неприятностей, которые со мной происходили. Для советского деревенского ребенка это обычное дело. Я уже не говорю про самопалы, бросание патронов в костер, карбида в воду и прочие опасные дела. Это в наше время за детьми следят, а при СССР мы росли как трава. Так вот, на этой автобазе был заброшенный домик связистов, и я вспомнил, что следующим летом водилы там найдут ящик коньяка. Как раз после моего 9 класса. Что за коньяк, я не знал, ведь слышал краем уха и сильно не вникал в подробности. А мужики были взбудоражены этим известием. И только об этом и говорили, да и бабы тоже. Где-то в магазине я это и услышал, стоя в очереди. И вот пока не стемнело, решил навестить тупичок. Тем более тропка туда была протоптана ленивыми сотрудниками автобазы. И дыра в заборе, как водится, имелась. Залез, иду к заброшенному домику в углу автобазы. Небольшой одноэтажный кирпичный дом из двух смежных комнат, идущих одна за другой. Света там не было, но пустые окна давали его достаточно. В этой части автобазы устроили свалку. Валялись тысячи сгоревших лампочек и куча прочего хлама. С трудом открываю покосившуюся дверь и захожу. Сразу находка. Целый ящик телефонов, все навьё, но без дисков. Кому такие нужны? Вот же советская бесхозяйственность. Бросили целый ящик телефонов. В помещениях куча хлама, столы, верстак, неизвестно для каких целей, нужные связистам. Все старое, разломанное, на полу куча бумаг. Поднимаю пару листов, ничего особенного. Инструкция чего-то к чему-то, не за этим пришел. Бегло оглядевшись, недоумеваю. Где искомый ящик может быть? Все на виду, подвала нет, чердака тоже. Стоп! А чердак-то есть! Невысокий, в метр высотой, зато есть. И как туда залезть? Я, взрослый, поискал бы лестницу, подтащил бы перевернутый стол или еще как. А Толик решил вопрос моментально. Залез на дверь и оттуда уже на карачках взобрался на чердачок. Вижу несколько пачек газет, кажется, советский спорт. Выписывал кто что ли. Ползу дальше по грязному полу. Бабка по шее даст за грязную одежду, мелькает мысль. А вот и ящик. Пыльный, некрасивый, но с бутылками. Беру одну, читаю. Коньяк Ани. 42 градуса, год выпуска. 1980, емкость... 0,75 литра. Сахар 1,5%. Выдержка 5-6 лет получается? Так 5 или 6. Армянский коньячный завод. Неплохо. Как же он попал сюда? Не буду ломать голову, надо выносить понемногу. С собой у меня сумка-сетка, в просторечии авоська. Большая, крепкая, я в ней арбузы носил, 20 кг за раз. Нагружаю продуктом сетку, беру половину имеющихся бутылок и осторожно спускаю на землю. Бутылки задорно торчат из сетки. И всем видно, что я несу, но темнеет, и я надеюсь проскользнуть незамеченным. Захожу к себе в огород с черного хода и прячу находку в сарайчик. Он стоит на краю участка, кроме меня там никто не бывает. А я там устраиваю себе логово иногда, прячусь от отца. Ныкаю находку среди хлама. Вот и есть выпивка на днюху. Да и Галка не откажется выпить, я думаю. Надо только ребенку ее чего-нибудь взять сладкое. Эх, спаиваю молодую мамашу. Но мне не стыдно. Не я такой. Жизнь такая. Да она и без меня сопьется, если замуж не выйдет в ближайшее время. Хотя бы за своего райкомовского. Симпатичная же баба. Дура, конечно, и напередок слаба. Утро начинается с крика петуха. Серьезно обдумываю, как бы лишить того головы. 5 утра, ну 6:30 максимум. Хорошо еще, когда в школу к 8, а в выходной зачем рано вставать? Вчера я решил провести эксперимент и закрыл живой будильник в темном чуланчике. Я думал, он на солнце реагирует. А нет. Орёт по своим внутренним часам. Ворочаюсь, решая еще поспать. Но тут приходят за коровой и окончательно меня будет. Бабуля громыхает посудой на кухне, что-то делая с утренним молоком. Бате петух нисколько не мешает. Да из чего бы. Залил вчера в себя 1 литр водки и спит спокойно. Иду на огород и заканчиваю перекапывать грядку под огурцы в теплице. Потом досаживаю картошку, благо осталось немного земли, и 9 часов я уже свободен. Беру в заначки деньги и иду в магазин. Надо сказать, первый раз в этом теле. Напротив моего дома находится одноэтажное здание хлебного магазина. Вернее, это даже не магазин, а пекарня с магазином в торце. Там кроме хлеба могут и торт сделать. Я вчера заказал бисквитный. Вот сейчас заберу. Дешевле было пирожных взять, но это дело обыденное. А торт есть торт. Затем иду в другой магазин на соседней улице. Там помимо продуктов и промтовары продавались. И сейчас мне в глаза сразу бросились коробки с кубинскими сигарами. Хоть и не курил, а сразу захотел купить. Не сдерживаю позывы и покупаю мармеладки. С выбором конфет в магазине тоскливо. Выхожу на улицу, солнышко уже начинает пригревать. Поднимаю голову и смотрю на небо. Вдруг слышу скрип тормозов и удар. Оборачиваюсь и понимаю, что жив чудом остался. За моей спиной машина врезалась в столб, который меня и прикрыл. От удара машину развернуло на 360 градусов. Машина серьезная по нашим совковским меркам, «Волга». Вижу сквозь помятую дверь с осыпавшимся стеклом водителя, лежащего головой на руле, без сознания. Похоже, мужик. Машина дымится и парит. Дверь от веса водителя открывается, и тот падает на землю. Дядька 40 в пиджаке, из головы хлещет кровь. Из магазина выбегает продавщица и начинает кричать что-то неразборчиво. Рядом невысокий дедок с палкой вместо клюки. Он видел всю сцену сначала. Подбегаю к водителю, крича продавщице, чтобы та вызвала скорую. Она забегает в магазин, а я недоумеваю. Телефона там точно нет. Через секунду тетка, хотя какая она тетка, девка 25-30, закрывает дверь и куда-то быстро бежит. Только с русой головы падает ситцевый платок. Она за ключом бегала в магазин. Коза. Машина гореть вроде не собирается, лишь дымится. Значит, займусь пострадавшим. Как оказывать первую помощь, я знал, ведь по тайге мне в свое время приходилось побродить. С помощью детка укладываю пострадавшего на спину. Положение в полоборота. Для чего под одну из сторон туловища подкладываю валик из пиджака деда. Голову повернул в левую сторону и проверил, нет ли рвотных масс во рту. Вроде все. Хотя, вот еще и платок пригодился. Стягиваю рану на голове им. Кровь сочиться не перестала, хотя я надеюсь, ее стало поменьше теряться. Пока занимался травмированным, пока приехала скорая, пока меня опросил усатый мент, прошел час. Оглядываю себя весь в крови, слава богу, не своей. Торт превратился в смятый кусок, и его уже попробовала деревенская собака. Бреду домой с чудом выжившим мармеладом в бумажном пакете. Дома бабуля выпытала из меня все подробности. Переодевшись, пошел за коньяком. Вышел опять через ход со стороны огорода, с одной бутылкой в сетке, завернутой ради конспирации в газету. Надо заделать дырку. Летом, я помню, будут лазить наркоманы и резать бутоны мака. А пирожки с маком мои самые любимые. Это я сейчас понимаю, для чего они портили наш мак. А тогда мы все недоумевали. Кому надо-то? У Галки меня поджидала птица под названием Обламинго. К ней приехал Хахаль. И тоже с той же целью, что и я. Перекопать огород. Я увидел его и не стал заходить с огорода, а постучал с улицы, вернее, камушек бросил. Галка вышла через минуту, и видно, что была на измене, боялась спалиться. «Слушай, сегодня все отменяем, приехал мой мужчина, сам все вскопает», — быстро сказала она, оглядывая улицу на предмет любопытных глаз. «Я понял. Пойду тогда». Постарался я нейтрально сказать и подумал про себя. «Сам все вскопает и сам трахнет». «Что это у тебя? Конфетки? Вино? Это мне? Спасибо!» Галк чуть не вырвала из моих рук кулек конфет и сетку с коньяком, завернутым в газету. «Ага, угощайся», — уныло сказал я и поплелся домой. «Не жалко мне коньяка, но я уже настроился, так сказать, потрудиться. А дома меня ждал мент, которого бабка угощала чаем. Наш участковый, с которым я знаком был хорошо по причине живости своего характера. Что он мне опять предъявит? Что я залез на автобазу? Или драку?» «А вот и наш герой!» — оскалился нечищенными зубами мент. «Спас человека, оказал первую помощь, да еще так грамотно. Если бы ты на бок его не положил, мог и захлебнуться рвотой, пострадавший. И голову перевязал, потерю крови уменьшил. Так врач сказал со скорой. Ну и вообще молодец, что не растерялся». «Там дедушка еще помогал», — попытался отмазаться я. «Его тоже отметим». «Но он сказал, что ты руководил». «А знаешь, кому ты помог?» — спросил участковый. «Нет. Откуда мне знать? У меня знакомых на Волгах нет». «Самому заведующему отделом ростовского обкома КПСС». «Ух ты! И чего он у нас в поселке забыл?» «Нагресс вчера приезжал для награждения трудящихся, а сегодня решил заехать по делам в наш поселок. Сильно уставший был, вот и не справился с управлением», — сказал участковый и пристально посмотрел мне в глаза. «Не стану ли говорить, что несло от пострадавшего алкоголем?» «Я так и понял, что устал. Да и дороги там плохие. В том месте асфальт старый, разбитый. Вот и попал из-за дорожных условий в аварию», — предположил я еще одну версию случившегося. «Точно. А ведь асфальт и вправду разбит. Ты молодец, глазастый! Всем так и говори», — сурово сказал мент и, надев фуражку, ушел. «Ты же сказал, что пьяный он был», — спросила бабуля. «Ошибся. От детка это пахло перегаром, а мужик тот трезвый был», — сказал я и подмигнул бабуле. «Ну ты лиса!» — то ли похвалила, то ли отругала бабуля. Вечером я еще раз сходил на базу за остатками коньяка, который спрятал в сарайчике. Немного прогулялся и уже собирался делать уроки, как опять появились гости. На этот раз нас посетили два мужика из комитета комсомола и правления колхоза. Кроме бабки был еще и краснокожий батя, и настроение у всех было приподнято. «А вот и сынок!» — обрадованно произнес отец своим собутыльником и собеседником. «Ты, говорят, молодец, человеку помог, весь в меня. Не зря я тебе мопед купил». Я скромно промолчал о том, что он сам на этом мопеде и катается, и уже его частично разбил. «Да что мопед? Толя, у нас есть секция мотокросса, и там имеется спортивный мотоцикл ЧЗ. Хочешь на таком поездить?» — спросил парень-комсомолец. «И правда. Мы недавно же закупили для нашей секции мотокросса 6 мопедов спортивных», — поддержал колхозник.